Таня Свон. Академия изгнания. Пролог. Своего первого одержимого я убила, когда мне было 10. Хотелось бы забыть тот день, но роковое воспоминание преследует в кошмарах, ходит по пятам и даже спустя 9 лет следит за мной сквозь зеркало. Следит ее глазами, какие они были в самые беззаботные дни моего детства. Когда все пошло прахом, я была ребенком и не понимала, что страшит сильнее, подкосивший маму недуг или ее глаза, что вдруг стали безупречно черными, будто зеркала непроглядной беззвездной ночи. Лучистая небесная голубизна с темно-синей кромкой по краю радужки бесследно растворилась в вязком мраке. Тогда еще никто не понимал. Это уродливый след тьмы, что прокралась в душу и незаметно глодала ее, точила, отмеряя последние дни человеческой жизни. Лекари разводили руками. Маги клялись, что не знают проклятий с подобным эффектом. Артефакторы молча качали головами. День ото дня в наш дом являлись новые лица. Светило чародейство, гении науки, опытные охотники, друзья отца. Но все они лишь понуро пожимали плечами и исчезали за порогом. А моего отца будто подменили. Всегда приветливый и улыбчивый, он очерствел и стал пропадать неделями. Иногда возвращался домой, но всегда был холоден, отстранен и будто думал о чем-то своем. Проводил с семьей несколько коротких дней, а потом снова сбегал. Наверное, боялся смотреть в глаза жены, в которых не осталось ничего человеческого. Не хотел глядеть и на меня, отражение матери в те дни, когда ее души и рассудка еще не коснулась тьма. С болезнью мамы дом будто опустел. А без зеркал, что завесили простынями или убрали на чердак, залы и коридоры помрачнели. Мама, всегда любившая причесываться и прихорашиваться у туалетного столика, впадала в истерику от одного взгляда на свое отражение. На меня ее глаза наводили ужас, а на нее — отчаяние и безысходность. Служанки бежали из нашего дома, боясь неизведанной болезни госпожи Френель. Отец приходил к нам все реже. Его друзья, охотники на чудовищ и лучшие чародеи, оставили попытки помочь нашей семье. Зато я набиралась смелости и чаще приходила в покои мамы. Разговаривала с ней, укладывая волосы, хвасталась новыми учебниками. А в моей голове все громче звенело. Может, все хорошо? Ведь мама вела себя так же, как и всегда, разве что магией пользоваться перестала и больше времени проводила в одиночестве. Но слабости, головные боли тревожили ее меньше обычного, а единственное напоминание о заразе, въевшейся в душу, безмерная неутолимая тоска и расползшаяся по белку, съевшая радужку чернота. Но даже к этому я постепенно привыкла. Сначала научилась унимать тревогу и не дрожать, а потом смотреть в ее глаза без страха или отвращения. Я не понимала, что внешние перемены не проблема, а лишь ее метка. Что в безукоризненной черноте глаз прячется демон, который рано или поздно возьмет свое. Во мне поселилась надежда, опасно сыгравшая против бдительности. Ведь в день, когда все случилось, я совсем не была готова к удару. Мама читала в кресле у окна, а я бродила вдоль отцовского стеллажа, изучая корешки потрепанных бестиариев. Обычно он запрещал мне, ребенку, рыться в его серьезных книгах о монстрах и демонах. Но отец снова пропал, а вместе с ним для меня улетучился и его наказ. Я выхватывала с полок понравившиеся тома, пролистывала их в поисках живых картинок или интересных, жутких рассказов о самых темных тварях, населяющих империю. Мой взгляд цеплялся за образы танцующих среди страниц костлявых, лохматых, зубастых, гниющих заживо чудовищ, а сердце замирало от восторга. Тайные, запретные для ребенка знания будоражили кровь, а от волнения я будто обращалась в оголенный нерв. Когда неожиданно раздался полный боли и страданий вопль, я вздрогнула и тонко завизжала. Книга выскользнула из рук, а из ее переплета, прямо мне под ноги, звякнув серебряной каплей, выпал незнакомый кулон. Повинуясь неведомому порыву, я наклонилась за талисманом, а затем очередной крик мамы обездвижил меня страхом. «Аста, беги!» — надрывающимся голосом проревела она. Сидя на полу у камина и сжимая в дрожащих пальцах кулон в форме наконечника стрелы, я не смела шелохнуться. С ужасом смотрела, как тьма, обретя силу, ломает мать изнутри. Меня затошнило, когда затрещали чужие ребра. Меня вывернуло наизнанку, когда в дикой агонии существо, выявшее сознание некогда любимой женщины, теперь стало раздирать на себе ее кожу. Зубы заострились, грудная клетка зияла провалом, а под черными бесовскими глазами алели дорожки, оставленные ногтями. Я до сих пор помню то чувство, будто когтистая лапа схватила мое сердце и сдавила прямо в груди. Но даже тогда детская наивность и надежда не отпускали меня. Сквозь слезы я смотрела на маму, точнее, на то, что от нее осталось. Не верила глазам, но не могла оторвать их от изорванного платья, от вытянувшегося в протяжном животном крике лица. Даже когда чудовище, опустившись на четвереньки, ринулось ко мне, я не переставала молить маму услышать меня, остановиться и вернуться. Только вот возвращаться уже было некому. Челюсти клацнули прямо перед моим лицом, один раз, другой. Отяжелевшая лапа, не рука, размашисто скользнула в сторону моей груди, но замерла, ударившись о невидимую стену. Монстр взвыл и всем телом навалился на незримую преграду и снова был отброшен. Пока одержимое тьмой существо, не отводя черных бездн глаз, ходило вокруг, я нашла в себе силы подняться на ноги. Носком туфли подцепила и отбросила в сторону край ковра, под которым оказался выведен рунический круг. Я стояла на самом краю защитного островка и недоуменно вглядывалась в начертанные символы. Это сейчас я знаю, что его предусмотрительно нанес мой отец, догадывавшийся об исходе болезни. Но тогда происходящее казалось волшебством, спасительной удачей. Именно поэтому мне хватило смелости решить: я смогу сбежать. Достаточно всего-то пересечь зал и проскользнуть в окно первого этажа. А уж потом найдется хоть кто-нибудь, способный защитить меня и спасти маму. Выбрав момент, когда чудище устало прорываться через нерушимый магический барьер и набравшись храбрости, я выпрыгнула за вереницу спасительных рун. Круг с хлопком разорвался, а одержимое, встрепенувшись от вдруг обострившегося запаха жертвы, помчалось за мной с новыми силами. В 10 шагов я добралась до середины комнаты. В 2 нечеловеческих скачка меня нагнали и повалили на пол. Горло соднило от крика, глаза жгло от слез. Я размахивала перед собой руками, пытаясь сделать хоть что-то. Серебряный наконечник-кулон на тонкой цепочке скользнул по облезающей коже чудовища. Оно взвыло и тут же выпустило меня из лап, заскулило и отползло в тень. Пользуясь выигранными мгновениями, я поднялась и попятилась к окну. Но стоило сделать пару шагов, враг снова пришел в себя и ринулся ко мне. В панике я выбросила перед собой правую руку, в которой был зажат кулон, и выкрикнула одно из немногих известных мне заклинаний. Шквал энергии щитом выстроился передо мной, а затем, усиленный амулетом, ударил по обезумевшему существу. Одержимое отлетело назад, прямо в рунический круг, который тут же с коротким щелчком захлопнулся ловушкой. Символы, напитанные силой моего заклинания и страхом угодившего в капкан демона, запылали, а чудовище взревело. Я испуганно отшатнулась, но не посмела отвести взгляд от умирающей в агонии тьмы и вместе с ней моей мамы. Я плакала вместе с ней. Вместе с ней пыталась разорвать круг, но он лишь обжигал меня и не пускал внутрь, где ослепительный свет рун прошивал монстра острыми струнами. Я знала, что моей мамы там больше нет, но не могла смириться. Не могла понять, что убила не ее, а чудовище, которым она стала. Несколько часов я просидела на границе круга, в центре которого лежало изуродованное тьмой и убитое магией тело. Когда приехал отец, мои слезы иссохли, страх схлынул, и осталась только прожигающая, всепоглощающая боль. Помню, как отец без слов молча помог мне подняться. Сам собрал мои вещи и с помощью артефакта открыл портал. «Новые документы я направлю позже», — только и сказал, провожая в портал к среднемагическому пансиону. Не попрощался, ничего не пояснил, лишь спустя одну луну выслал, не подписавшись, конверт с набором документов, по которым теперь я значилась как Аста Навье. От прошлого у меня остались лишь имя и воспоминания, пронизанные страхом, болью и бесконечной виной за жизнь, что отняла.